Глава 64. Кати. Это пропасть. Отчаяние. Боль. Чернота. И этому нет конца. 7 дней, которые я не живу, а существую. Собственно, так же, как и все близкие Макса здесь. Мать, такая бойкая и улыбчивая, практически не выходит из состояния сна, держась на успокоительном и снотворном. Отца с трудом уговорили уехать в отель и поспать после перелета и почти суток у постели сына. Таша, которая прилетела буквально вчера, тоже на грани. А я? Я больше не могу лежать в палате, напичканная успокоительным, и рыдать в подушку, потихоньку уничтожая себя истериками. Я не верю, что это последний день его жизни. Все внутри бунтует и сопротивляется, отказываясь принимать эту мысль. Нет, не верю, что это последний день, когда большое и открытое сердце Макса бьется. Последний день, когда я могу надеяться на его пробуждение. Нет, не может такого быть. Но если так, то я буду рядом. Я и его сын. Дура, какая дура. Шепчу снова и снова, не сводя глаз с любимого лица, всегда такого уверенного в себе и сильного мужчины, что, казалось, горы мог свернуть ради меня. Он был готов на все ради меня, а я — дура. Сколько раз за эту неделю я повторяла себе это. Я виновата. Это все полностью моя вина. Он любил, бился за меня, за нас. А я отталкивала его раз за разом. Идиотка. И что теперь? Что дальше? Это я загубила его жизнь, стала его болезнью и довела до грани, и в аварии, может, не прямо, но косвенно, виновата я. Если бы не Стельмах, который практически один организовал и перелет, и место в лучшей клинике Германии, я даже представить боюсь, где бы я сидела сейчас и лила слезы. Слезы, в которых не осталось бы и смысла. Тогда счет шел на часы, на минуты. Если бы не Артём и его упертость, я потеряла бы своего Гая гораздо раньше. Голова тяжелая, а по вискам бьют барабаны. Меня лихорадит и знобит так, что еле удается держать себя на ногах. Он такой родной. Лежит в этой чертовой, светлой, стерильной палате под звуки десятков приборов и не двигается. На хоть одно движение, хоть что-то. Я как маньяк, как сумасшедшая, готова ловить каждый его вздох, каждое трепетание ресниц, только бы увидеть, как Макс цепляется за жизнь, как борется. Но этого нет. Губы дрожат, и по щекам беспрерывно катятся ручьи горьких слез. Улыбчивый, сильный, любимый. 7 дней. Врачи дали всего 7 дней. Улучшений нет. Вечером его отключат от приборов, что поддерживали жизнь в этом всегда цветущем и пышущем жизнью теле. И я больше никогда не увижу эту улыбку. Не услышу родное «детка». Не утону в его темно-синих от желания глазах. Не пропаду в его теплых объятиях. Это страшно и больно. «Макс!» Тяну ладошку и сжимаю его большую и сильную ладонь, что уже вторую неделю лежит абсолютно без движения. Сжимаю, хватаясь пальчиками за его руку, как утопающий за соломинку. Кому молиться? Что делать? Как прощаться? «Кати!» Едва слышно приоткрывается дверь, и в палату заходит сестра Гая, на которой лица нет. Бледная, как полотно, совершенно не похожа на ту жизнерадостную Ташу, что мы видели летом. «Тебе нужно отдохнуть, малышка?» Кладет ладошки мне на плечи, но я машу головой и поджимаю губы, сглатывая рвущийся из груди стон. «Не уйду, не оставлю его одного. Я с ним хочу». Страшные слова крутятся на кончике языка, а еще более страшные мысли в моей голове. «Уйти. Если он умрет, и я умру. Умерла бы, но во мне растет жизнь, и я не могу так. Я не смогу убить вместе с собой и нашего сына, который мог бы стать самым счастливым мальчиком на свете, самым замечательным отцом во всем мире. Он нашел тест, сомнений нет, потому что только так Гаевский мог узнать о моей беременности. Нашел и ничего не сказал. Знал, но ждал, когда я скажу сама. И если бы не эта авария и не проклятое завещание, которое он составил, словно знал, чувствовал, если бы не это все, мой Макс. Я сейчас вернусь, ладно? Тебе надо отдохнуть. Отступает Таша и скрывается за дверью. Наверняка пошла за врачом, который заставит выпить успокоительного и уснуть. А проснусь я уже только тогда, когда его не станет. Это жестоко, но, как любит твердить здешний врач, правильно. Для растущего малыша лишний стресс — лишний риск. Тянусь ближе к замершему на кровати мужчине. Возможно, это мой последний шанс сказать все, что не успела и что должна была сказать. Гаевский. Рваный выдох, и сквозь пелену слез мне все таки удается вымучить улыбку. Глажу пролегшие на лбу морщинки, нос, скулы, покрытые щетиной, и губы, что так любили и целовали. Что навсегда останутся для меня самыми желанными и недоступными. Знаешь, когда ты появился в моей жизни, что-то незримо стало меняться. Из пересохшего горла с трудом пробивались слова, но я обязана сказать. Врачи говорят, что человек в коме способен слышать, и я хочу, чтобы Гай услышал меня. Мой Гай. Наверное, я влюбилась в тебя с первого дня. Но боялась. Да, это я поняла достаточно давно. Сколько бы я ни сопротивлялась и не пыталась дружить, он всегда был моим личным мучителем. Я не знаю, слышишь ли ты меня, Макс? Всхлип. Я люблю тебя. Любила всегда. И всю жизнь буду жалеть, что осознала и сказала тебе это так поздно. Макс. Гордость и упрямство всегда брали верх над твоей глупой дурой Кати. Но я любила и люблю и буду любить нашего с тобой малыша. Прикрываю глаза ладонью, стирая слезы градом. Это сын, Макс. Врач сказал, что все хорошо, и... Запинаюсь, всхлипывая и глотая слезы. Что там растет маленький богатырь. Артемий Максимович Гаевский. Наклоняюсь к неподвижному любимому мужчине, к его колючей щеке, и прикладываю дрожащие губы, роняя горькие слезинки на его безмятежное лицо. Наш сын вырастет и обязательно узнает, какой у него отец. Я ощущаю ужасную слабость и понимаю, что на грани. Сил в организме совсем не осталось, и перед глазами пляшут темные круги. Но я не могу отойти, не могу отпустить его вот так. Мне больно смотреть, больно стоять, больно дышать, но, возможно, это последний шанс достучаться. Возможно, он услышит. Услышит и вернется. Я ненавижу судьбу за то, что она с нами сделала, Макс. И себя за глупость, за то, что отняла у нас с тобой столько времени. Прислоняюсь к горячим губам, чувствуя его ровное и абсолютно неторопливое, к сожалению, дыхание. Я люблю тебя, родной. Наклоняюсь и целую в щеку, зажмуриваю глаза и вдыхаю последний раз его запах, смешавшийся с больничными ароматами. Возможно, я сейчас просто свалюсь без сознания от нервного истощения, но как бы ни было это страшно, я должна попрощаться. Люблю. Прислоняюсь к его лбу, всего на секунду прикрывая глаза. Даю себе маленькую секундочку, чтобы ощутить его рядом, чтобы вспомнить, сколько мы вместе прошли дней и ночей. На секунду, когда... Неожиданно приборы вокруг запищали быстрее, понеслись вместе с моим сердцем, разрывая давящую тишину палаты, а его ладонь, что я сжимала, зашевелилась. Зашевелилась и сжала, словно в тисках, мою ладошку. «Макс?» — выдыхаю, поднимая взгляд, и встречаюсь с его взглядом. Ясным, синим, уставшим, но горящим дикой жаждой жизни взглядом. «Врача!» Сначала шепчу пересохшими губами, не веря в то, что происходит, боясь моргнуть или шелохнуться, спугнуть такое прекрасное видение. «Врача! Быстро! Врача!» Спадает ступор, когда я понимаю, что это не сон. Со всей силы жму по кнопке вызова медперсонала и подскакиваю с места, вылетая в коридор. «Врача!» Кричу, что есть сил, и тут же залетаю обратно в палату. Сердце готово выскочить из груди, и пока медработники несутся с громким топотом по коридору, хватаю ладонь любимого мужчины, сжимая в своих ладошках и, наклоняясь к нему, шепчу абсолютные глупости, глотая слезы счастья и умоляя не закрывать глаза.